Пожалуй, пустим его прогуляться. Пусть сообщит боссу, что положение изменилось. Снимите с него форму. Немножко попугаем генерала. Мантуфель что-то писал в блокноте, когда раздался стук в дверь. Он посмотрел на часы, прошло ровно 5 минут с тех пор, как ушли 4 его людей, и 2 минуты с тех пор, как раздалась автоматная очередь. Последнее означало, что с 6 пленниками покончено. «Войдите, вы очень пунктуальны», — похвалил генерал, возвращаясь к работе. Закончив писать, генерал поднял голову, и глаза его широко раскрылись от удивления. Стоявший перед ним человек был в одном нижнем белье и с трудом держался на ногах. В амбаре выключили свет. Взошла луна и осветила дверной проем мягким серебряным сиянием. «Прошло 15 минут, и все тихо», — удивился Рамон. «Почему они ничего не предпринимают?» «Это вполне естественно», — ответил Гамильтон. «Мы в темноте, а люди Мантуфеля освещены или будут освещены, если выйдут из укрытий. Да и что они могут сделать? Только попытаться выкурить нас отсюда, если ветер будет подходящим, но пока нет ни ветра, ни дыма. Они умрят нас голодом», — предположил Рамон. «Ну, до этого еще нужно дожить», — возразил Гамильтон. Время тянулось очень медленно. Все, кроме Наварро, стоявшего у дверного проема, легли на пол. Люди попытались заснуть, но все их усилия были напрасны. «Прошло 2 часа», — сказал Наварро. 2 часа и ничего. Что тебя не устраивает?» «Лично я пытаюсь уснуть», — Гамильтон сел. «Хотя вряд ли удастся. Мантуфель и его люди, конечно, что-то замышляют». «У меня кончились сигареты. У кого-нибудь закурить найдется?» Серано предложил ему пачку. «Думал, вы спите, Серано. Спасибо. Знаете, я пока не решил, верить или нет тому, что вы мне рассказали. Скорее всего, это правда, так что я должен перед вами извиниться». Гамильтон помолчал. «Черт, я последнее время только и делаю, что извиняюсь». «Можно полюбопытствовать, по какому поводу вы извиняетесь на сей раз?» — поинтересовался Рамон. «Конечно, можно. Серано работает на правительство. Полковник Диас, верный принципу, рассказывает только то, без чего нельзя обойтись. Забыл сообщить мне о такой мелочи», — ответил Джон. «На правительство?» — переспросил Наварро. «Да, точнее, на Министерство культуры. Он занимается искусством». «Спаси нас, Боже!» «Мне казалось, что в этих богом забытых краях и без того довольно всяких стервятников, а тут еще и культура. Что, черт возьми, вы здесь делаете, Серано?» «Я сам хотел бы понять». «Очень откровенно, правда, сеньор Гамильтон?» «Лично я узнал о его любви к искусству 2 часа назад», — откликнулся Джон. Рамон укоризненно посмотрел на него. «Вот вы опять начинаете». Гамильтон пожал плечами и ничего не ответил. «Откровенно говоря, не нужны мне никакие извинения», — заявил Серано. «Вы не все знаете», — возразил Джон. «Я считал вас человеком Хиллера. Вспомните, как мы с вами впервые встретились в Ромоно. Ограбление. Придется мне вернуть деньги, которые я взял из вашего бумажника. С шеей сложнее. Не знаю, что могу для нее сделать. Простите меня». «А кто будет прощать меня?» — спросила Мария. Наступило непродолжительное молчание, потом Гамильтон мягко заметил. «Я же извинился». «Извинения и прощение не одно и то же. Вы ведь считаете, что мои отношения со Смитом, мягко говоря, непозволительны. На самом деле все зависит от точки зрения. 2 мои бабушки и 2 деда умерли в концлагере Аушвиц. Есть основания полагать, что туда их отправил Мантуфель и Шпац. Знаю, мир уже устал слушать о том, что в концентрационных лагерях погибло 6 миллионов евреев. Но я знала, что если пробуду со Смитом достаточно долго, он обязательно приведет меня к Мантуфелю, который и был мне по-настоящему нужен.